Часть четвертая. Глава 32. Год спустя. Судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Федерико Муниз не был новичком в делах об убийствах, выплескивавшихся на первые полосы газет. 2 года назад в этом же зале суда, в комнате 306 на третьем этаже здания суда на Беверли-Хиллз, присяжные посчитали одну из популярных и любимых многими кинозвезд, виновной в убийстве своего распоясавшегося любовника, от которого бедняжка годами терпела побои. Судья Муниз послал актрису на смерть, к возмущению ее поклонников, родных и множества журналистов по всей стране. Вскоре после этого случая получил первое письмо с угрозой убийства, которые потом приходили до конца его жизни. Он был в восторге. Именно эти письма позволили судье Федерико Мунизу потребовать постоянной охраны, провожавшей его на работу и с работы. Каждодневное прибытие во внушительное здание с белыми колоннами, расположенное по адресу Баттон Уэй 9355, вызывало в судье ощущение своей невероятной значимости. Как, впрочем, и нарастающий интерес СМИ к его личной жизни. Конечно, на публике он осуждал этот интерес как корыстный и низкий, и особенно яростно нападал на Лос-Анджелес Таймс, прозвавшую его «судья ужас». Но втайне наслаждался каждой строчкой. Судья Федерико Муниз уже приобрел известность в Лос-Анджелесе. Теперь же, благодаря процессу над Израилом, он станет всемирно знаменитым. Процесс шел уже 2 недели. Столько времени ушло у прокурора на то, чтобы ввести публику и присяжных в суть дела, и обещал быть самым сенсационным в истории страны. 4 богатых мужчин по всему миру были зверски убиты при одинаковых, заранее спланированных обстоятельствах. Обвиняемые, супружеская пара лет 40 с небольшим, оба наделенные красотой кинозвезд, были захвачены во время покушения на убийство 5-го. Все немолодые жертвы попадали под обаяние ответчицы, прозванной СМИ «Ангелом смерти». Но и эта женщина, в свою очередь, становилась жертвой насильственных, жестоких, садистских изнасилований во время каждого убийства, совершаемого ответчиком. Причем, если верить обвинению, отдавалась ему добровольно. Оба ничего не отрицали, но каждый называл вдохновителем преступлений другого. Оказавшись в самом центре мыльной оперы по мотивам легенды о Робин Гуде, поскольку все деньги шли на детскую благотворительность, таблоиды сходили с ума. У них было кое-что еще. Ответчица, которая успешно меняла имена и внешность каждый раз, когда заманивала в супружескую постель очередного беднягу и, очевидно, за последние 10 лет перенесла несколько пластических операций, чтобы каждый раз представать в ином образе, при этом оставаясь убийственно прекрасной. Неподвижно сидя на скамье подсудимых, она лишь иногда плакала, когда присяжным показывали фотографии с изуродованными телами ее мужей. И при этом выглядела такой же чистой и незапятнанной, как новорожденный младенец, и такой же сияющий, как ангел. Именно она привлекала наибольшее внимание прессы. На другом конце скамьи сидел ее соответчик Фрэнсис Манчини. Парочка, еще будучи подростками, встретилась в нью-йоркском приюте. В Манчини не было внутреннего сияния, которым отличалась его жена. Не было ауры безмятежности и доброты, исходившей от нее подобно свету, несмотря на признание в жутких преступлениях. Тем не менее, он был на редкость хорош собой. Темные волосы, твердый подбородок, царственное, надменное лицо. Манчини был ранен в Индии при сопротивлении полиции и все еще с трудом вставал и садился, каждый раз морщась от боли. Но когда он сидел, его тонкие губы были постоянно растянуты в понимающей улыбке, словно он насмехался над спектаклем, поставленным системой американского правосудия исключительно для его развлечения. Ни он, ни его жена не противились экстрадиции в Штаты, несмотря на тот факт, что в Англии или Франции, где их могли судить с таким же успехом, смертная казнь была отменена. Здесь же, в Калифорнии, на карте стояла их жизнь. Они предстали перед разъяренным жюри присяжных и самым суровым судьей Верховного суда штата Калифорния. И все же Фрэнки Манчини, казалось, считал судебные заседания чем-то вроде мелодрамы, если не бульварного фарса, для просмотра которого судьба милостиво отвела ему место в первом ряду. Конечно, такое поведение могло быть как-то связано с обвинителем Уильямом Бойсом. Высокий угловатый мужчина лет 50, с коротко остриженными седыми волосами и пристрастием к дешевым костюмам цвета моренго, Бойс, известный своими спокойными, бесстрастными манерами, был полной противоположностью образу сурового защитника законности, которого, как казалось всем, должны были назначить на такое важное дело. Он был надежным профессионалом, но при этом таким заурядным и ничем не выдающимся внешне, что его главной отличительной чертой была полная неприметность. Почему штат назначил Бойса обвинителем в этом деле, которое было почти такой же загадкой, как сами убийства? Возможно, высшие силы решили, что перед лицом столь сокрушительных доказательств даже обезьяна сумеет добиться обвинительного приговора для убийц. А ближе всего к обезьяне в этом случае стоял именно Уильям Бойс. Так или иначе, наскучить присяжным представлением такого сенсационного дела было задачей весьма сложной, но Бойсу удалось сделать именно это. И не мудрено. Все факты излагались невыразительно и монотонно, без какой-либо эмоциональной окраски. Он потратил целый день на то, чтобы достичь сложнейшего международного соглашения, в котором британские, французские и гонконгские власти договорились заслушать показания свидетелей исключительно в Калифорнии. Его свидетели немного оживили картину. Испанка, экономка Эндрю Джейкса, картинно охала и всхлипывала во время непристойно подробных показаний, которые на следующее утро появились на первых страницах таблоидов. Но так или иначе, судья Муниз видел, с каким презрением смотрит на обвинителя Фрэнки Манчини. Как и вся публика и люди по всему миру, он жаждал услышать речь защитника. И вот, наконец, этот день настал. Из-за того, что ответчики валили вину друг на друга, и каждый утверждал, что главарем был другой, им выделили двух защитников. Адвокат Фрэнки, Алвин Дюбре, толстый коротышка, вечно выбивающийся из-под ремня брюк рубашкой и с прической, как у чокнутого профессора, прибыл в комнату 306 с грудой бумаг под мышкой. Уронив их на стол, он оглянулся с видом спятившего старика, заблудившегося по пути в библиотеку. Муниз прекрасно знал, что ум Дюбре был так же острым, а память такой прекрасной, что он не нуждался вообще ни в каких записях. Но роль одряхлевшего, рехнувшегося шута вот уже свыше 20 лет неизменно вызывала симпатии присяжных, и он не собирался выходить из нее на этом процессе. С таким холодным и безразличным клиентом, как Фрэнки Манчини, Алвину позарез нужно было расположить к себе присяжных. В этом смысле у адвоката Ангела Смерти работа была полегче. Эллен Уоттс была молода и относительно неопытна. Это был ее второй сложный процесс, но она уже завоевала авторитет среди служащих Верховного суда как проницательный и талантливый адвокат по уголовным делам, манипулирующий свидетелями с искусством и легкостью гончара, формующего глину на круге. Эллен, блондинка с короткой стрижкой и лицом эльфа, считалась красавицей, но рядом с клиенткой блекла, как вспышка камеры на ярком солнце. «Встать! Суд идет!» Последние 2 недели судья Федерико Муниз не допускал папарацци в зал суда. Не стоило, чтобы его заподозрили в тщеславии, а кроме того, Уильям Бойс был смертельно занудлив и совсем не смотрелся бы на страницах газет. Однако сегодня он смягчился, позволив избранной группе журналистов занять места на галерее для публики. Их камеры, как и глаза всех присутствующих, метались между ответчиками и 3 мужчинами, сидевшими в переднем ряду, и уже ставшими своими людьми в каждом американском доме. Это были Дэнни Магуайр, детектив полицейского управления Лос-Анджелеса, новый герой Интерпола, потративший 2/3 своей карьеры на преследование убийц, которых судили в этом зале, и способствовавший осуществлению плана захвата преступников в Индии Дэвид Айшек, неотразимый индийский магнат, который должен был стать следующей жертвой, и которого Магуайр и его люди выхватили из лап верной смерти. В конце ряда стояло инвалидное кресло, в котором сутулилась трагическая фигура Мэтта Дейли. Дейли был писателем, сыном Эндрю Джейкса, первой жертвы Азраила, и одно время информатором Интерпола. Он тоже присутствовал при аресте ответчиков и, к счастью, выжил после выстрела Манчини, хотя пуля застряла в основании позвоночника. Но, несмотря на это, Мэтт Дейли отказался свидетельствовать против ответчицы, женщины, которую до сих пор называл Лайза. Ходили слухи, что бедняга сходит с ума от любви к ней. И этому было легко поверить, если заметить, как он смотрел на нее сейчас. Тень былого энергичного человека с запавшими глазами. «Мисс Уоттс», — судья Федерико Муниз помедлил ровно столько, чтобы удостовериться, что все глаза и камеры устремлены на него. «Насколько я понимаю, вы хотите выступить с речью в защиту обвиняемой?» «Совершенно верно, Ваша честь». Эллен Уоттс и Алвин Дюбре договорились, что Эллен выступит первой. План был таков – с самого начала дезавуировать злобную клевету подсудимых друг на друга, чтобы сойтись на общей почве – слабостях, упущениях и несоответствиях в проведенном расследовании, а также издевательствах, которые оба претерпели в детстве. Если они смогут поселить достаточно сомнений в умах присяжных относительно того, кто кого совратил, и обрисовать обоих ответчиков как умственно нестабильных, есть шансы уберечь обоих от смертельной инъекции. Это лучшее, на что можно было надеяться. Эллен Уоттс подошла к скамье присяжных, поочередно заглянув каждому в глаза. «За последние 2 недели, — начала она, — обвинение представило вам жутчайшие доказательства. Мистер Бойс подробно познакомил вас с фактами, касающимися 4 зверских убийств. Я говорю о фактах, потому что в этом деле немало фактов, ужасных фактов, которых не отрицаем ни я, ни моя клиентка. Эндрю Джейкс, сэр Пирс Хенли, Дидье Анжу и Майлз Баринг расстались с жизнью, и умирали они в муках. У некоторых из них были родные и друзья, которые присутствуют сейчас в этой комнате. Они тоже слышали речь мистера Бойса, и я знаю, что сердце любого из нас сжималось от боли за них». Для пущего эффекта Эллен повернулась и постаралась уважительно кивнуть 2 экс-женам Дидье, а заодно сгорбленной, но величественной фигуре Максимилиана, 80-летнего единокровного брата сэра Питера Хенли. За ним сидели 2 женщины лет 60, старые приятельницы Майлза Баринга, не потерявшие с ним связи после его женитьбы. Они окинули Уоттс презрительными взглядами, но выражение лица адвоката не изменилось. «Я здесь не для того, чтобы оспаривать факты, леди и джентльмены. Это было бы глупо, не говоря уже о том, что являлось бы актом крайнего неуважения к жертвам и их семьям». «Верно, верно!» — крикнула с галереи одна из приятельниц Майлза Баринга, чем заслужила мрачный взгляд судьи и одобрительный шепоток публики. «Моя работа — придерживаться фактов, положить конец диким слухам и нелепым предположениям, касающимся моей клиентки, и показать вам правду. Правду о том, что она делала и чего не делала. Правду о ее отношениях с ответчиком Фрэнки Манчини. И правду о том, кто она на самом деле». Эллен подошла к скамье подсудимых, словно приглашая присяжных проводить ее взглядами и внимательнее посмотреть на женщину, чью жизнь она держала в своих руках. Ее называли ангелом смерти, принцессой, ведьмой, монстром. И ни один эпитет не является правдой. Ее зовут София Баста. Она человек, женщина из плоти и крови, чья жизнь была длинной цепью страданий и унижений. Эллен глубоко вздохнула. «Я намерена показать, что мисс Баста такая же жертва этих преступлений, как и убитые мужчины». Большинство присяжных мрачно нахмурились. По всей комнате раздались крики «позор», побудившие судью Муниса призвать зал к порядку. «Правда, может быть неприятно, леди и джентльмены», — продолжала Эллен Уоттс, «и вполне возможно, мы не хотели бы ее слышать. Но моя обязанность — открыть правду. И в последующие дни я покажу вам ее во всем уродстве». Взволнованная девушка повернулась и с видом обвинителя показала на Фрэнки Манчини. «Этот человек, а не моя клиентка, задумал, спланировал и осуществил все убийства. Зная, как беззащитна, как умственно нестабильна, как одинока София, Манчини цинично манипулировал ею, превратив в оружие, с помощью которого мог осуществить свои гнусные намерения. Выносить приговор Софии Баста имеет не больше смысла, чем осуждать на смерть нож, пистолет или веревку. Это все, о чем я прошу вас сегодня. Услышьте правду, впустив ее в свои души. Ничто не вернет Эндрю Джейкса, сэра Питера Хенли, Дидье Анжу и Майлза Баринга. Но правда позволит им почить с миром». В полном молчании, напряженном, почти физически ощутимом, Эллен села. Кое-кто из присяжных открыто выразил возмущение. Остальные были явно озадачены. Но в отличие от Уильяма Бойса, Эллен Уоттс заняла свое место, зная, что, по крайней мере, привлекла их внимание. Судья Мунис обратился ко второму защитнику. «Мистер Дюбре, если хотите обратиться к суду...» Дюбре встал и, кашляя и задыхаясь, поплелся к тому же месту перед скамьей присяжных, где недавно стояла Эллен. Сегодня он был еще более растрепан, чем обычно. Жесткие седые волосы дыбом торчали на макушке, а очки-половинки для чтения забавно съехали на бок. Пробормотав «Очень хорошо, Ваша честь», он обратился к присяжным. «Леди и джентльмены, я буду краток. Восхищаюсь уважением мисс Уоттс к правде и сердечно приветствую ее слова. Однако, к несчастью для мисс Уоттс, правда не поможет оправдать ее клиентку. Это София Баста была циничным манипулятором. Она, а не мистер Манчини, заманивала в ловушку невинных мужчин и вела их к смерти. И не забывайте, каких мужчин! Умных и успешных! Если мисс Баста сумела одурачить таких людей, не говоря уже о старших офицерах полиции по всему миру и даже одного из детей и жертв...» Он глянул на сломленного, обмякшего в инвалидном кресле Мэтта Дейли. «Представьте, как легко ей было управлять моим клиентом, клиническим шизофреником с длинной историей эмоциональных и психологических проблем. Правда, леди и джентльмены, заключается в том, что не мистер Манчини, а мисс Баста — хладнокровная, жестокая убийца». «Спасибо». Алвин Дюбре пошаркал назад на свое место. Дэнни Магуайр проводил его взглядом. Он заметил, что во время своей речи Дюбре ни разу не взглянул на своего клиента и не позволил сделать это присяжным. «Возможно, это потому, что парень выглядит настоящим воплощением зла, а она — невинным, заблудившимся в лесу ягненком». Дэнни вспомнил парочку, игравшую роль Анджелы Джейкс и Лайла Риналта. Они и сейчас производили то же самое впечатление, что и много лет назад. Она по-прежнему казалась нежной и невинной. Он все еще излучал надменность и представал воплощением обмана. Алвин Дюбре был прав, по крайней мере, в одном. София Баста одурачила его. Собственно говоря, слово «одурачила» мало соответствует тому, что она сделала с ним. Так называемая Анджела Джейкс зачаровала бывшего детектива, и в некотором смысле колдовство до сих пор не потеряло силы. Судья Мунис объявил 20-минутный перерыв, прежде чем защитники должны были начать вызывать свидетелей для дачи показаний. Выйдя в коридор, Дэнни увидел Мэтта. «Ты в порядке?» Дэнни все еще чувствовал себя виноватым за то, что в ту роковую ночь в Мумбаи заподозрил Дейли в убийствах. Глядя на него сейчас, такого слабого и сломленного не только физически, но и эмоционально, он понимал, насколько абсурдной была сама мысль о том, что он мог кого-то убить. Мэтт Дейли не способен и муху прихлопнуть. Единственным утешением служило то, что Дейли не знал о его подозрениях. С ночи ареста преступников мужчины вновь стали друзьями. Дэнни и Селин даже остановились в доме Клэр, сестры Мэтта и ее мужа Дуга, когда проводили отпуск в Лос-Анджелесе, и семьи стали очень близки. «Все в норме. Я просто очень за нее беспокоюсь». «За кого?» «За Лайзу, конечно». Даже сейчас, через год после случившегося в Индии, Мэтт по-прежнему называл Софию Лайзой и говорил о ней с любовью и нежностью. С самого начала суда он пребывал в лагере Эллен Уотс. Манчини был негодяем, совратившим невинного ангела. Лайза — несчастный, сбившийся с пути жертвой. Дюбре — подлый ублюдок. Он навредил ей больше, чем эта снулая рыба Бойс. Как он может стоять перед присяжными и говорить подобные вещи? «Он выполняет свою работу», — мягко заметил Дэнни. «Никто из нас пока не знает правды и не узнает, пока мы не услышим показания свидетелей». Мэтт непонимающе уставился на него. «Я знаю правду», — объявил он, прежде чем развернуться и уехать.